атропин представляет собой тропиновый эфир альфа-фенил-бета-оксипропионовой кислоты. Яценко вздохнул, закрыл руководство по химии и опять внимательно прочел заключение эксперта, решившись всецело на него положиться. Эксперт пришел к выводу, что смерть Фишера последовала от отравления растительным ядом, по-видимому, алкалоидом типа белладонны. Слово «по-видимому» снова задело Николая Петровича. «В таких случаях, по-видимому, недопустимы», — подумал он с неудовольствием, откладывая бумагу в папку номер 16. Папка эта уже очень распухла от документов. Почти все свидетели по делу были допрошены. Их, впрочем, было не так много. Не хватало показания госпожи Фишер, которая еще не приехала в Петербург. Ее допросу Яценко придавал большое значение. Николай Петрович пробежал несколько других бумаг и задумался. Он был не вполне доволен ходом следствия по делу об убийстве Фишера. Настоящих улик против Загрядского было недостаточно. Яценко нисколько не огорчался в тех случаях, когда следственные материалы складывались в пользу подозреваемого, и даже радовался, если выяснялась его невинность. Но в этом деле у Николая Петровича после первого же допроса сложилась твердая уверенность, что Фишер был отравлен Загрядским. В недостаточности улик он видел не свою неудачу, а победу преступного начала над справедливостью. Яценко еще раз перебрал в памяти основные положения следствия. Самоубийство быть не могло. С чего бы в самом деле Фишер стал кончать самоубийством? В десятый раз мысленно себя спросил Николай Петрович. Ни болезни, ни материальных затруднений у него не было. Кроме того, что же ему мешало, если пришла такая необъяснимая мысль отравиться дома, в паласе? Женатый человек, дороживший приличиями, не поехал бы кончать с собой в подозрительную квартиру, да и самая обстановка, выражение лица Фишера, все говорит, что о самоубийстве речи быть не может. Нет, здесь не самоубийство. Здесь убийство, хорошо обдуманное убийство. Система доводов, устанавливающих виновность Загрядского, уже сложилось у Николая Петровича. В этой системе многое еще могло измениться в зависимости от показаний госпожи Фишер, о точной ставке между ней и ее любовником. Кое-что с минуты на минуту должны были внести данные дактилоскопического исследования, но общая аргументация следствия была уже намечена и с внешней стороны выходила довольно стройной. Однако Николай Петрович все яснее чувствовал в ней слабые места. Он понимал, что каждую улику в отдельности опытный защитник сумеет, если не разбить, то во всяком случае сильно поколебать. Впрочем, «математической ясности никогда не бывает при запирательстве преступника», — подумал Яценко, если не считать, конечно, уличения посредством дактилоскопии. В дактилоскопию Николай Петрович верил. Нельзя было не верить. Но верил не так твердо, как, например, в химическое исследование. Новейшая судебно-полицейская наука основывалась на дактилоскопии, Яценко прекрасно это знал. Однако в глубине души он чуть-чуть сомневался в том, что из миллиона людей каждый имеет свой отпечаток пальца и что нет двух таких отпечатков, которые были бы совершенно сходны один с другим. В Чикаго недавно приговорили к смерти преступника исключительно на основании дактилоскопической улики. Правда, этот приговор вызвал у многих возмущение. Что если в Чикаго была допущена ошибка? В Европе нет твердо установленной практики, у нас тоже нет. Яценко справедливо считал, русский суд лучшим в мире.